Затем отшельник, что приходил в город однажды в год, вышел вперед и сказал: «Расскажи нам о наслаждении». И он ответил, говоря: «Наслаждение — это свободы песни. Но это не свобода. Это цветение ваших желаний, но не их плоды. Это глубина, зовущая ввысь, но это не глубокое и не высокое. Это плененная птица, обретающая крыло, но это не пространство всеохватное. Да, поистине наслаждение — это свобода песни. И я хотел бы, чтобы вы пели ее с полнотой сердца, но я не хотел бы, чтобы вы потеряли свои сердца в пении. Некоторые ваши молодые люди ищут наслаждение, как будто бы в нем заключено все, и их осуждают и упрекают. Я бы не осуждал и не упрекал их. Я хотел бы, чтобы они искали, ибо они найдут наслаждение, но не только его. Семь сестер у него, и самая меньшая из них прекраснее, чем само наслаждение. Разве не слышали вы о человеке, который копал землю ради корней, а нашел сокровище? А некоторые из ваших стариков вспоминают наслаждение с сожалением, как ошибки, совершенные в опьянении. Но сожаление — это затуманивание разума, а не его наказание. Им бы вспоминать свои наслаждения с благодарностью, как они вспоминали бы урожай лета. Но если их утешает сожаление, то пусть они утешатся. Есть среди вас и те, кто не столь молод, чтобы искать, и не столь стар, чтобы вспоминать. И в их страхе перед поиском и воспоминаниями они избегают всех наслаждений, дабы не пренебречь духом и не оскорбить его. Но даже в этой их предвзятости заключено их наслаждение. И поэтому они тоже находят сокровища, хотя и раскапывают корни дрожащими руками. Но скажите мне, кто есть тот, что может оскорбить дух? Оскорбит ли соловей спокойствие ночи, а светлячок звезды? И ваше пламя или ваш дым обременят ли ветер? Думаете ли вы, что дух — это спокойный пруд, который вы можете возмутить палкой? Нередко, отказывая себе в наслаждении, вы лишь откладываете ваши желания в тайники вашего существа. Кто знает лишь то, что кажется упрощенным сегодня, ждет завтрашнего дня. Даже тело ваше знает свое наследство и свои законные потребности, и его не обмануть. А ваше тело — это арфа вашей души. И от вас зависит, извлечь ли из него нежную мелодию или бессвязные звуки. А если вы спрашиваете в своем сердце, как отличить нам то, что хорошо в наслаждении, от того, что нехорошо, пойдите на ваши поля и в ваши сады, и вы узнаете, что наслаждение пчелы — собрать мед с цветка. Но и для цветка наслаждение — отдать свой мед пчеле. Ибо для пчелы цветок — это фонтан жизни. А для цветка пчела — посланник любви. И для них обоих, для пчелы и цветка, дать и получить наслаждение, и потребность, и экстаз. Люди Арфалеза, будьте в ваших наслаждениях подобны цветам и пчелам.